Ну что ж, пойдем на Майдан. Иван Алексеевич потянулся к фуражке, разрешая свое сомнение, спросил: а что, ребята, не заржавели мы в самом деле? Михаил он хучи горяч, а парень дельный. Попрекнул он нас. Ему никто не ответил. Молча вышли, направились к площади. Раздумчиво глядя под ноги, шел Иван Алексеевич. Он маялся тем, что скривил душой и не так сделал, как ему подсказывало сознание. Правота была на стороне Валета и Кошевого. Нужно было уходить, а не мяться. Те оправдания, которые мысленно подсовывал он себе, были ненадежны, и чей-то рассудочный насмешливый голос, звучавший изнутри, давил их, как конское копыто, корочку улитка на луже. Единственное, что решил Иван Алексеевич твердо, при первой же стычке перебежать к большевикам. Но ни Григорию, ни Христоне Иван Алексеевич не сказал об этом, смутно понимая, что они переживают что-то иное и в глубине сознания уже опасаясь их. Вместе, втроем, они отвергли предложение Валета, не пошли, ссылаясь на семьи, в то время как каждый из них знал, что ссылки эти неубедительны и не могут служить оправданием. Теперь они каждый порознь по-своему чувствовали неловкость друг перед другом, словно совершили пакостное, постыдное дело. Майдан пышно цвел казачьими лампасами, фуражками, изредка островком чернела лохматая папаха. Собрался весь хутор, баб не было. Одни старики, да казаки фронтового возраста и помоложе. Впереди, опираясь на костыли, стояли самые старые, почетные судьи, члены церковного совета, попечители школ, ктитор. Григорий повел глазами, разыскал отцову посеребренную с чернью бороду. Старик Мелехов стоял рядом со сватом Мирон Григорьевичем. В середине круга у шаткого столика всеми четырьмя ножками, врезавшегося в податливую и непросохшую землю, сидел председатель хуторского ревкома Назар, и рядом с ним, опираясь рукой о крышку стола, стоял незнакомый Григорию сотник в защитной фуражке с кокардой, в куртке с погонами и узеньких галифе цвета хаки. Майдан, как пчельник, полнился тихим шумом. Казаки переговаривались, шутили, но лица у всех были напряженные. Кто-то не выдержал ожидания, крикнул молодо: «Начинайте! Чего ждать? Все почти собрались!» Офицер непринужденно выпрямился, снял фуражку и просто, как среди семьи, заговорил: «Господа старики, и вы, братья фронтовые казаки, вы слышали, что произошло на хуторе Ситракове?» «Чей это? От Кедова?» – забасил Христоня. «Вешенск из Черной речки. Солдатов, что ли?» – ответил кто-то. «В Ситраков, – продолжал сотник, – на днях пришел отряд Красной гвардии. Германцы заняли Украину и, подвигаясь к области войска Донского, отбросили их от железной дороги. Они направились через Мигулинский юрт. Заняв хутор, начали грабить имущество казаков, насиловать казачек. производить незаконные аресты и так далее. Когда в окружающих хуторах стало известно о случившемся, казаки с оружием в руках напали на грабителей. Отряд был наполовину уничтожен, наполовину забран в плен. Мигулинцам достались богатейшие трофеи. Мигулинская и казанская станицы сбросили с себя иго большевистской власти. Казаки от мала до велика поднялись на защиту Тихого Дона. Вешенский ревком разогнан, избран станичный атаман, в большинстве хуторов тоже. В этом месте сотниковой речи старики сдержанно загомонили. Повсюду сформированы отряды. Вам бы тоже надо сформулировать из фронтовиков отряд, чтобы оградить станицу от нового нашествия диких разбойничьих полчищ. Мы должны восстановить свое управление. Ведь не позволим же мы, чтобы мужики обесчещивали наших жен и сестер, чтобы глумились они над нашей православной верой, надругивались над святыми храмами, грабили наше имущество и достояние. Не так ли, господа старики? Майдан крякнул от дружного «Верно!» Сотник начал читать воззвание. Толпа слушала, не проронив ни одного слова. Позади вяло переговаривались фронтовики. Григорий, как только офицер начал читать, вышел из толпы, направляясь домой. Мирон Григорьевич доглядел его уход. Пантелей Прокофьевич локтем в бок. «Твой-то меньшой, гляди, пошел!» Пантелей Прокофьевич выхромал из курагота, просящий повелить накликнул: «Григорий!» Тот повернулся боком, встал, не оглядываясь. «Вернись, сынок! Чего уходишь? Ворочайся!» Загремели голоса, и стена лиц повернулась к Григорию. «Офицера заслужил тоже! Нос нечего воротить! Он сам в них был! Тоже казачьи кровушки попился! Краснопус!» Выкрики долетели до слуха Григория. Стиснув зубы, он слушал, видимо, боролся с сам собой. Казалось, еще минута, и пойдет без оглядки. Пантелей Прокофьевич и Петро облегченно вздохнули, когда Григорий качнулся, пошел на толпу, не поднимая глаз.